Глава 15. В прихожую шумно вваливаются папа и мама, обвешанные чемоданами, сумками и пакетами, и заполняют собой все пространство. Родители пахнут морем, солнцем, домашними животными, огородом, самолетом и родным домом одновременно. «Доча, привет!» Мама бросает сумки с пакетами на пол, расцеловывает меня и обнимает. «Заждалась нас, наверное, а мы пока погуляли по центру. Красная площадь — наше все. Потом перекусить зашли, потом по дороге к тебе в пробках стояли часа два. Ой, ну и пробки в Москве. Как вы тут живете?» «Привет, мама!» Целую и обнимаю маму. «Ой, дай я хоть на тебя посмотрю, 100 лет не виделись!» Мама вертит меня в разные стороны и осматривает цепким взглядом с головы до пят. «Ты волосы, что ли, перекрасила? Вроде светлее была». «Не, мам, такой же цвет, как и всегда», – протестую я. «А бледная-то какая! Господи, как смерть моя!» – ужасается мама. «Поедешь с нами обратно отдыхать, загорать и купаться?» «Не, мам, я не могу. Никаких не могу. А ты вроде поправилась. Пашка, посмотри-ка, щечки появились. Слава богу, хоть потолстела немного», — радуется мама. «Да ты что, мама, какие щечки?» — оскорбляюсь я. «Не толстела я». Папа опускает чемоданы и выдирает меня из маминых объятий. «Дай ты мне с дочерью обняться. Вот вцепилась. Катька, привет». Крепко обнимает меня, тискает и смачно расцеловывает в обе щеки. «Привет, папуля! Скажи, что я не поправилась, и щек у меня нет». «Нормально все, не слушай мать!» Смеется папа и выпускает меня из рук. «Это как это? Не слушай мать! Ты мне тут поговори!» Понарошку возмущается мама. «Ой, а это что за перец?» Указывает на пришедшего в прихожую встречать гостей Феликса и хватает его на руки. «Это мой кот Феликс. Представляю я кота. Крайне своеобразный кот, очень породистый и голубых кровей». «А усищи-то, а усищи, как у таракана!» – хохочет папа и треплет Феликса за мохнатые щеки. «Знатный кот, сразу видно, с характером и с голубыми кровями». «Точно!» – гладит кота мама. «Пашка, смотри, на нашу Зинку как похож, только в 2 раза больше. Правда?» «Ну ты, Катька, откормила кота. Кот-бегемот целый». Феликс, обалдевший от такого обращения, с громким мяуканьем вырывается из маминых рук и убегает в комнату. «Папа, снимай ботинки и прячь в шкаф, а то Феликс может в них написать, если ты ему не понравишься», – предупреждаю я. «Ух ты, ничего себе! А я сразу приметил, с характером котяра». Папа снимает ботинки и прячет в шкаф. «Мама, папа, раздевайтесь! Вот тапочки!» Достаю гостевые тапочки. «И проходите!» Родители раздеваются, берут сумки и пакеты и идут в кухню-гостиную. «Доча, мы чемоданы попозже разберем. Мы тут тебе корзину клубники привезли. С утра с грядки сняли. Перекладывай в блюдо и мой». Папа достает из сумки корзину с клубникой и ставит на стол. «Вот спасибо! А я думаю, чем так вкусно пахнет?» Радуюсь я любимым ягодам, как маленькая. Нахожу блюдо, выкладываю из него клубнику и мою под струей воды. «Мы тебе еще соленья и варенье всякие привезли», – говорит мама. «Ну зачем тащили? Я же их не ем!» – протестую я. «И зря! Надо есть! Еще курочек молодых!» Отец зарубил накануне грибочков маринованных, картошечки этого урожая, зелени, корнеплодов. «Паш, выкладывай!» – командует мама и заглядывает в холодильник. Папа выгружает из сумок и пакетов банки и свертки. «Ой, доча, а чем ты питаешься-то?» – рассматривает мама полупустые полки холодильника. «А вот сырниками! Лариска сегодня была в гостях, напекла!» Показываю я на остатки сырников на тарелке. «Хорошо, хоть и Лариска к тебе иногда заезжает, не дает умереть с голоду. Ну, ничего, сейчас я нам такого супца с курочкой наварю. Картошечки нажарим и с солеными грибочками поедим». Мама уверенно открывает кухонный шкафчик и достает самую большую кастрюлю. Я усаживаюсь за стол и ем клубнику. Папа заставляет все свободные полки в кухонном гарнитуре банками с соленьями и вареньями. Мама незаметно, как ей кажется, проходится указательным пальцем по всем близ находящимся от нее поверхностям на предмет пыли. Ну что ж, я так и знала. Еле сдерживаю улыбку и готовлюсь услышать уже знакомую песню. «Эх!» – смотрит на меня с упреком мама и показывает мне указательный палец с признаками обнаруженной пыли. «Что ж ты, Катя, за женщина такая, вся в пылище заросла, недаром с тобой муж развелся!» «Мам, да ладно тебе, это разве пыль?» Хохочу я, оправдываться и краснеть мне что-то не хочется. Наверное, совсем взрослая стала. «И ты прекрасно знаешь, что это я с мужем развелась, а не он со мной». Продолжаю есть клубнику. «Мать, доставь ты ребенка в покой, хватит строить ее». Добродушно похихикивает папа, закончивший разбор сумок. Открывает воду и шумно моет руки с мылом. «Да хоть в паутине пусть зарастет ее жизнь». «Пап, спасибо за поддержку. Садись клубнику есть». «Да тебе, Пашка, хоть потоп. Тебе всегда все равно». Возмущается мама и возвращается к кастрюле. «Куда ты курей задевал?» «В холодильнике на верхней полке», отвечает папа и усаживается за стол. «Да черт, ты ешь сама клубнику, я не любитель. Я лучше супца подожду. Мать, супец скоро?» Оборачивается он к маме. «Дай хоть в уборную сходить». Гневно сверкает на него глазами мама и уходит в туалет. Мы с папой заговорчески перемигиваемся. «Папуль, у меня бутылка итальянского сухого вина есть будешь, пока супец варится?» «А буду. Давай ее сюда». Я достаю бутылку вина и два бокала. Папа одним движением открывашки вырывает из горлышка пробку и наполняет бокал. «Я не буду», – заранее предупреждаю я. «А чего так?» – удивляется папа. «За встречу!» «Вы с мамой пейте. Я это, таблетки принимаю. С ними нельзя алкоголь». «Таблетки?» – пугается папа и подносит бокал ко рту. «Заболела, что ли?» «Все в порядке, папа, не волнуйся ты. Просто витамины такие». Я не успеваю договорить, а папа сделать глоток вина. На кухне появляется мама, держа в руке пакет с моими лекарствами и шприцами, которые я оставила в ванной комнате и забыла спрятать. «Катя, а это что такое?» Мама подозрительно на меня смотрит и трясет пакетом. Вопрос ради вопроса. Мама медик и прекрасно знает, что это за лекарство и для чего. Врать бесполезно. Я перестаю есть клубнику и тяжело вздыхаю. «Мама, папа, вы скоро будете бабушкой и дедушкой». Осторожно произношу я. «Ну, как скоро? Месяцев через 7». «Тишкина жизнь! Ну, наконец-то дождались!» Первым приходит в себя папа и хлопает ладонью по коленке. «Так выпьем же за внука или внучку!» Папа торжественно поднимает бокал вина и пьет до дна. Затем срывается со стула, кидается ко мне и душит в объятиях. «Катька молодец! А я уже было думал, так и не понянчусь с внучонком на этом свете. А поди ж ты ошибся! Поздравляем тебя, дочура, с беременностью! Ну как, носится все хорошо?» «Судя по лекарствам, не все хорошо, Катерина», – вопрошает мама с волнением. «Угроза?» «Да чепун тебе на язык!» – сердится папа. «Поздравь лучше дочь с долгожданной беременностью, а она все каркает!» «Я-то поздравляю!» – на мамином лице смятение. «Только мне вот что интересно. От кого ребенок? Явно же не от мужа. Отец-то имеется?» «А как же?» – папа сердито машет на маму рукой. «От Святого Духа, что ли?» «А вот и от мужа, бывшего, не выдерживаю я». «От Максима?» – потрясенно восклицает мама. Опускается на стул, кладет пакет с лекарствами на стол и хватается за сердце. «Вы снова вместе?» – с надеждой в голосе. «Нет», – резко отвечаю я, – «и не будем. У него новая семья, и поставим на этом точку. Тема закрыта». Несколько минут на кухне царит гробовая тишина. Мама и папа переваривают информацию. Далее все происходит как по писанному. Мама медленно поднимает голову, многозначительно и с укором смотрит на меня. Потом выдает свою коронную речь. «А ведь я же тебе говорила, Катя, почему ты никогда меня не слушаешь? Ведь у меня же больше опыта, и я желаю тебе только добра!» «Что именно ты говорила?» – уточняю я. «Ты столько всего драндычишь, что нормальный человек в здравом уме не в состоянии запомнить!» – кипятится папа, снова автоматом вставая на мою сторону. «Ты поздравишь дочь или нет?» «Да погоди ты!» – машет на него рукой мама. «Я говорила, что каждый человек имеет право на ошибку, особенно мужчина. А за ошибки людей надо прощать. Все мы не святые. Макс твой был хороший мужик. Почему был? И есть. Да, я так считаю». Грохает она кулаком по столу и вызывающе на меня смотрит. «А ты дурында!» «Почему-то я дурында?» – оскорбляюсь я. «Потому что развелась с хорошим мужиком. Простить надо было. Такие мужики на дороге не валяются. Вот его быстренько и подобрали. Года не прошло, а ты теперь...» «Да не просил он у меня прощения! Не просил! И успокойся уже на эту тему, мама!» «Как не просил?» Теряется мама, сразу поникнув и растеряв весь пыл. «Не просил!» – подтверждаю я, замалчивая детали. «Что ж за мужик такой? Ни стыда, ни совести! Изменил и прощения не попросил!» Со слезами в голосе произносит мама и закрывает глаза ладонью. «А я-то думала! В церкви за него еще молилась святому Спиридону Тремифунтскому о вразумлении заблудшего за его здоровье! Да чтоб у него писюн отсох!» Горько плачет мама. «Ну ладно тебе, мам, не переживай ты так!» Пытаюсь успокоить маму. «Вот же мужик пошел!» Осуждающе качает папа головой, наливает себе в бокал еще вина и выпивает половину. «Эх, хорошее вино! Вот в наше время мужик был не такой, а, так сказать, более человечный, что ли!» «Как ты вообще его после развода подпустила?» Вдруг яростно вскрикивает мама и грозит мне пальцем. «Женской гордости у тебя не на грош, ведь развелись же! Зачем ты к нему полезла?» «Это он ко мне полез!» Отчаянно протестую я. «Да уймись ты уже! Нет, чтобы порадоваться за дочь, а она за пилку свою принимается! Пила ты ржавая!» Снова кипятится папа, хватает второй бокал и наливает вино. «Вот выпей лучше итальянское вино за здоровье дочери и внучонка!» «Какое поразительное безразличие к судьбе собственной дочери!» Выдает мама свою очередную коронную фразу, уже выученную мной наизусть. И далее все идет по уже давно известному сценарию. «Тебе, Пашка, главное бутылек пивка в руки и футбол по телеку, а остальное тебя не колышет». «Еще как колышет! У дочери угроза, а ты ее доводишь до ручки! Медик ты хренов!» Повышает тон папа. «Да пускай хоть десяток детей от бывших мужей нарожает, ее право, и пускай живет как хочет, а ты не лезь, поучалка!» «Ах, я, значит, хренов медик и поучалка?» Тоже повышает тон мама. «А ты, ленивый диваносиделец! Да если бы я тебя не пинала под зад пинками всю жизнь, ты бы так и просидел на жопе ровно с пивасиком в руке!» И тут родители начинают яростно ругаться друг с другом, забыв про меня. И пошло, и поехало. Ничего нового. Все, как я и предполагала. Обычное семейное дело. Примерно через час мы втроем сидим за столом и тихо, мирно едим приготовленный мамой куриный суп. Мама и папа наругались вдоволь и к этому моменту уже успели успокоиться и помириться. «Давай, Паш, поднимай бокал, чокнемся и выпьем за Катерину», – говорит мама и поднимает бокал вина. Папа отрывается от супа, тоже поднимает бокал и чокается с мамой. «Доча, легкой тебе беременности и родов, и здоровенького внучонка. Мы так рады не передать!» «Катерина, я тебе от всего сердца поздравляю с долгожданной беременностью. Ты давно заслужила право стать мамой. Главное сейчас береги себя и малыша, а мы с папой всегда поможем, чем сможем, и будем на подхвате!» Произносит мама, делает глоток вина, и глаза ее увлажняются. «Потрясающее вино! Made in Italy, а не хухры-мухры!» «Спасибо вам! Мне с вами ничего не страшно. Благодарю родителей и радуюсь тому, что все так благополучно разрешилось, и самый сложный для меня разговор позади». «Если у тебя угроза выкидыша, ты непременно должна все оставить и поехать с нами домой. На море, на свежий воздух, на солнце», – безапелляционно заявляет мама. «Нет-нет, мама, это исключено», – возражаю я. «У меня контракт на съемки. Под мое беременное положение переписывают сценарий. Половина материала уже отснята. Я не могу подвести коллег». «Ой, господи! Она еще и сниматься собирается! Угробит же и себя, и ребенка!» Начинает причитать мама. «Паш, ну скажи ты ей! Оторвись ты от супа, аглоед!» «А что я скажу-то?» Искренне удивляется папа и кидает ложку на стол. «Катька взрослая женщина, сама знает, что ей делать, и несет за это ответственность. Правда, Катька, несешь?» «Правда, несу!» «Какое поразительное безразличие к судьбе собственной дочери!» Продолжает причитать мама и подливает себе еще венца. «Кать, а ты где нас положишь? Я уже падаю от усталости, и Пашка носом клюет. Мы постельное белье с собой привезли, чтоб тебя не напрягать». «Мам, ну зачем?» – удивляюсь я. «Вот и я ее спрашивал, зачем?» Опять закипает задремавший было папа. «У Катьки, что ли, белья для нас не найдется? Никогда меня не слушает. Главное, как животное меня навьючить. Надо было тогда уж весь дом с собой в Москву притащить. С Зинкой, с курями, с теплицами, с помидорами и огурцами». «Молчи уж, навьюченное животное. Тебе никогда ничего не надо, кроме пивасика и футбола». Нападает на папу мама. И родители снова начинают яростно ругаться. «И пошло, и поехало». А я смотрю на них и думаю о том, какое же надо иметь терпение, чтобы жить вместе всю жизнь и вот так каждый день ругаться. После позднего ужина я укладываю маму с папой на большом диване в гостиной. И через полчаса квартира содрогается от мощного папиного храпа.